Товарищ. Он был сыном простого рабочего, и повесть о нем очень короткая. Только и было в нем, что волосы, как ночь, да глаза голубые, кроткие. Отец его с утра до вечера гнул спину, чтоб прокормить крошку. Но ему делать было нечего, и были у него товарищи — Христос да кошка. Кошка была старая, глухая, ни мышей, ни мух не слышала, а Христос сидел на руках у матери и смотрел с иконы на голубей под крышею. Жил Мартин, и никто о нем не ведал. Грустно стучали дни, словно дождь по железу, и только иногда за скудным обедом учил его отец распевать Марсельезу. «Вырастешь, — говорил он, — поймешь, разгадаешь, отчего мы так нищи!» И глухо дрожал его щербатый нож над черствой горбушкой насущной пищи. Но вот под тесовым окном два ветра взмахнули крылом, то с вешнею полымью вот взметнулся российский народ. Ревут валы! Поет гроза, из синей мглы горят глаза, за взмахом взмах, над трупом труп, ломает страх свой крепкий зуб, все взлет и взлет, все крик и крик, в бездонный рот бежит родник. И вот кому-то пробил последний грустный час, но верьте, он не сробил пред силой вражьих глаз. Душа его, как прежде, бесстрашна и крепка, и тянется к надежде бескровная рука. Он не за даром прожил, не даром мял цветы, но не на вас похожи угасшие мечты. Нечаянно, негаданно с родимого крыльца донесся до Мартина последний крик отца. С потухшими глазами, с пугливой синью губ, упал он на колени, обняв холодный труп. Но вот приподнял брови, протер рукой глаза, вбежал обратно в хату и стал под образа. «Иисус! Иисус, ты слышишь, ты видишь, я один, тебя зовет и кличет товарищ твой, Мартин. Отец лежит убитый, но он не пал, как трус. Я слышу, он зовет нас, о верный мой Иисус. Зовет он нас на помощь, где бьется русский люд, велит стоять за волю, за равенство и труд». И ласково приемля речей невинный звук, сошел Иисус на землю с неколебимых рук. Идут рука с рукою, и ночь черна, черна, и пыжится бедою седая тишина. Мечты цветут надеждой провечный вольный рог, обоим нежит вежды февральский ветерок. Но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз, и пал сраженный пулей младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребенью, он лежит на Марсовом поле, а там, где оставалась мать, где ему не бывать боли, сидит у окошка старая кошка, ловит лапой луну. Ползает Мартин по полу. Соколы вы мои, соколы! В плену вы, в плену! Голос его все глуше, глуше! Кто-то давит его, кто-то душит, палит огнем! Но спокойно звенит за окном, то погаснув, то вспыхнув снова, железное слово «Республика».